После недолгого колебания он это предложение принял, побуждаемый отчасти страхом, отчасти надеждою. С одной стороны, он уже перехватил приказ Нерона о своей казни, тайно посланный прокуратором. С другой стороны, ему внушали бодрость благоприятные гадания и знамения, а также пророчество одной знатной девицы, тем более, что в это время жрец Юпитера Клунийского по внушению сновидения вынес из святилища точно такие же прорицания, точно так же произнесенные вещей девою 200 лет назад. А говорилось в них о том, что будет время, когда из Испании явится правитель и владыка мира. И вот, словно собираясь дать свободу рабам, он взошел на трибуну. Выставив перед собой множество изображений тех, кто был осужден и казнен Нероном, выведя за собой знатного мальчика, сосланного на ближний из Балиарских островов и нарочно для этого вызванного, он произнес горестную речь о положении государства. Его приветствовали императором. И тогда он объявил себя легатом Сената и римского народа. Отменив судебные дела, он стал набирать из жителей провинции легионы и вспомогательные войска, вдобавок к своему прежнему войску, одному легиону, двум конным отрядам и трем когортам. Примечание. Когорты. Речь идет об отрядах, выделенных из других легионов и приданных легиону Гальбы. Практика нередкая в период империи. Из старейших и разумнейших граждан местной знати он учредил подобие сената и при всякой надобности совещался с ними о важных делах. Из всаднического сословия он избрал юношей, которые, не лишая золотых перстней, должны были именоваться добровольцами и вместо солдат нести стражу при его опочивальне. Примечание. Добровольцами. Обычно так назывались солдаты на почетной сверхсрочной службе. Не лишаясь золотых перстней, то есть сохраняя всадническое звание. А по провинциям он разослал эдикты, призывая всех и каждого присоединиться к нему и кто как может помогать общему делу. Около того же времени при укреплении города, где назначил он сбор войскам, был найден перстень древней работы с резным камнем, изображавшим победу с трофеем. А тотчас затем море принесло в Дертозу Александрийский корабль с грузом оружия, без кормчего, без моряков, без путешественников. Так что никто уже не сомневался, что война начинается правая, священная и под покровительством богов. Вдруг, внезапно и неожиданно, все едва не пришло в расстройство. Один из конных отрядов стал жалеть о нарушении присяги и при приближении Гальбы к лагерю попытался от него отложиться. С трудом удалось его удержать в повиновении. А рабы, которых с коварным умыслом подарил Гальбе вольноотпущенник Нерона, едва не закололи его в узком переходе по пути в баню. Его спасло, что они стали ободрять друг друга, не упускать случая. Их спросили, о каком случае идет речь, и пыткой вынудили признание. Ко всем этим несчастьям прибавилась и гибель Виндекса. Это потрясло Гальбу больше всего, и словно обреченный, он готов был наложить на себя руки. Но когда подоспели гонцы из Рима, и он узнал, что Нерон погиб, и все присягнули ему, тогда он сложил звание легата, принял имя Цезаря и выступил в путь, одетый в военный плащ с кинжалом, висящим на груди. Тогу он надел лишь тогда,

и уже домогающийся высшей из всаднических должностей. Примечание. Тацит писал: «Бессильного старика губили Тит Виний и Корнелий Лакон. Один гнуснейший, другой ленивейший из людей, возбуждая ненависть злодеяниями и презрение бездеятельностью». Высшее из всаднических должностей – пост начальника претерианцев. Этим-то негодяям с их различными пороками он доверял и позволял помыкать собой так, что сам на себя не был похож. То слишком мелочен и скуп, то слишком распущен и расточителен для правителя, избранного народом и уже не молодого. Некоторых видных граждан из обоих высших сословий он по ничтожным подозрениям казнил без суда. Римское гражданство даровал он редко, а право трех детей всего один или два раза, да и то лишь на известный ограниченный срок. Примечание. Право трех детей по закону Паппия Поппея давало отцам трех детей некоторые преимущества при замещении должностей и продвижении по службе. Впоследствии это право стало даваться в знак милости и лицам бездетным и малодетным, в том числе получил его и сам Светоний. Судьи просили его прибавить им шестую декурию. Он не только отказал, но и отнял у них дарованное Клавдием позволение не собираться на суд зимой, в начале года. Думали даже, что он собирается ограничить сенаторские и всаднические должности двухгодичным сроком и давать их только тем, кто уклоняется и избегает их. Щедрые дары Нерона он взыскал с помощью 50 римских всадников, оставив владельцам лишь десятую часть. Даже если актеры или атлеты подарки свои продали, а деньги истратили и не могли выплатить, то проданные подарки отбирались у покупщиков. И напротив, своим друзьям и вольноотпущенникам он позволял за взятку или по прихоти делать что угодно: облагать налогом и освобождать от налога, казнить невинных и миловать виновных. Даже когда народ потребовал от него казни Галота и Тигелина, он из всех клевретов Нерона не тронул лишь этих двух самых зловредных и вдобавок пожаловал Галота важной должностью, а за Тигелина попрекнул народ жестокостью в своем эдикте. Примечание. По Диону Гальба объявил в эдикте, что, пожалуй, и казнил бы Тигелина, если бы его об этом так не просили. Заступником Тигелина был Виний. Всем этим он вызвал почти поголовное недовольство во всех сословиях. Но едва ли не более всех ненавидели его солдаты. Дело в том, что начальники обещали им небывалые подарки, если они присягнут ему заочно. А он не только не выполнял их обещаний, но даже гордился не раз, что привык набирать, а не покупать солдат. И этим он восстановил против себя все войска по всем провинциям. Среди претерианцев он к тому же возбудил страх и негодование тем, что многих увольнял в отставку по подозрению в соучастии с ним Фидием. Но громче всех роптали легионы Верхней Германии, обманутые в ожидании наград за услуги в войне против галлов и Виндекса. Поэтому они первые нарушили покорность. В январские календы они отказались присягнуть кому-нибудь, кроме Сената. И тут же решили отправить к преторианцам послов с вестью, что им не по нраву император, поставленный в Испании. Пусть лучше преторианцы сами выберут правителя, который был бы угоден всем войскам. Услышав об этом, Гальба решил, что недовольство вызывает не столько его старость, сколько бездетность. И вот неожиданно он вывел из приветствовавшей его толпы Пизона Фруги Лициниана, молодого человека, знатного и видного, давнего своего любимца, которого всегда писал в завещании наследником своего имущества и имени. Он назвал его своим сыном, привел в лагерь и пред воинской сходкой усыновил. Примечание. Пизон, знатный по отцу и по матери, лицом и видом человек древних нравов, здравомыслящим казался строг, зложелателем угрюм. Но этим-то, внушая подозрения беспокойным, он и нравился усыновителю, писал Тацит. Однако и тут он ни слова не сказал о подарках и этим дал Марку Сальвию Атону добрый случай осуществить свой замысел 6 дней спустя. Примечание. Усыновление Пизона 10 января 69 года. Гибель Гальбы 15 января. Многие знамения одно за другим еще с самого начала его правления возвещали ожидавший его конец. Когда на всем его пути от города к городу справа и слева закалывали жертвенных животных, то один бык, оглушенный ударом секиры, порвал привязь, подскочил к его коляске и, вскинув ноги, всего обрызгал кровью. А когда он выходил из коляски, телохранитель под напором толпы чуть не ранил его копьем. Когда он вступал в Рим и затем на Палатин, земля перед ним дрогнула и послышался звук, подобный реву быка. Дальнейшие знаки были еще ясней. Для своей тускуланской фортуны он отложил из всех богатств одно ожерелье, составленное из жемчуга и драгоценных камней. Но вдруг решил, что оно достойно более высокого места, и посвятил его Венере Капитолийской. А на следующую ночь ему явилась во сне Фортуна, жалуясь, что ее лишили подарка, и грозясь, что теперь и она у него отнимет все, что дала. В испуге он на рассвете помчался в Тускул, чтобы замолить сновидение, и послал вперед гонцов приготовить все для жертвы. Но, явившись, нашел на алтаре лишь теплый пепел, а рядом старика в черном, с фимиамом на стеклянном блюде и вином в глиняной чаше. Примечание. Перед жертвоприношением пламя на алтаре должно было пылать ярким пламенем, а роль прислужника исполнять мальчик в белой одежде с дорогим ларцом для фимиама и сосудом для вина. Замечено было также, что при новогоднем жертвоприношении у него упал с головы венок, а при гадании разлетели скуры. И в день усыновления, при обращении к солдатам, ему не поставили должным образом на трибуну военное кресло, а в сенате консульское кресло подали задом наперед. Наконец, утром, в самый день его гибели, гадатель при жертвоприношении несколько раз повторил ему, что надо остерегаться опасности. Убийца уже близко. Вскоре затем он узнал, что Атон захватил лагерь. Многие убеждали его скорее поспешить туда же, пока еще была возможность своим присутствием и влиянием одолеть соперника. Но он предпочел не покидать дворца и только окружить себя стражей из легионеров, которые стояли по городу в разных местах. Однако он надел полотняный панцирь, хотя и не скрывал, что против стольких клинков это не защита. Все же он вышел из дворца, поверив ложным слухам, которые нарочно распространяли заговорщики, чтобы выманить его в людное место. Некоторые уверяли даже, что все уже кончено, что мятежники подавлены, и что остальные войска уже стекаются поздравить его, готовые во всем ему повиноваться. Уверенный в своей безопасности, он вышел на улицу, чтобы их встретить. Когда какой-то солдат ему похвастался, что убил Атона, он только спросил, почему приказанию. Так он дошел до форума. Сюда уже прискакали, разгоняя уличную толпу, те всадники, которым поручено было его убить. Увидев его издали, они придержали коней, а потом пустились на него вскачь и всеми покинутого изрубили. Некоторые сообщают, что при первом замешательстве он крикнул: «Что вы делаете, соратники? Я ваш, и вы мои», и даже обещал им подарки. Но большинство утверждает, что он сам подставил им горло и велел делать свое дело и разить, если угодно. Примечание. Делать свое дело — обрядовая формула. По Тациту Гальба выкрикнул: «Бейте, если это нужно государству». Защищал императора Подиону и Плутарху один лишь центурион Симпроний Денс. Убийцу, по разным сведениям, звали Теренцием, или Ликанием, или Камурием, или Фабием Фабулом. Впоследствии Виттелий нашел более 100 просьб о наградах за важные услуги при умерщвлении Гальбы и Пизона. Удивительнее всего то, что никто из присутствующих не попытался помочь императору, и все вызванные на помощь войска не послушались приказа, за исключением лишь германских ветеранов. Благодарные за недавнюю заботу об их больных и слабых, они бросились на помощь, но по незнанию мест пустились дальним обходным путем и опоздали. Примечание. Больными и слабыми были германцы после морского переезда в Александрию, куда они были посланы Нероном и обратно. Убит он был у Курциева озера, и там остался лежать. Примечание. О Курциевом озере по Плутарху Атон, получив голову Гальбы, крикнул: «Это еще пустяки, друзья. Покажите мне голову Пизона». Наконец, какой-то рядовой солдат, возвращаясь с выдачи пайка, сбросил с плеч мешок и отрубил ему голову. Так как ухватить ее за волосы было нельзя, он сунул ее за пазуху, а потом поддел пальцем за челюсть и так преподнес Атону. А тот отдал ее обозникам и харчевникам, и они, потешаясь, носили ее на пике по лагерю с криками: «Красавчик Гальба, наслаждайся молодостью». Главным поводом к этой дерзкой шутке был распространившийся незадолго до этого слух, будто кто-то похвалил его вид, еще цветущий и бодрый, а он ответил: «Крепка у меня еще сила». Примечание. слова Диомеда из Илиады. Затем вольноотпущенник Патробия Нероняна купил у них голову за 100 золотых и бросил там, где по приказу Гальбы был казнен его патрон. И лишь много позже управляющий Аргив похоронил его вместе с трупом в собственных садах Гальбы по Аврелиевой дороге. Рост он был среднего. Голова совершенно лысая, глаза голубые, нос крючковатый. Руки и ноги искалеченные подагрой до того, что он не мог ни носить подолгу башмак, ни читать или просто держать книгу. На правом боку у него был мясистый нарост, так отвисший, что его с трудом сдерживала повязка. Ел он, говорят, очень много. И зимой начинал закусывать еще до света. А за обедом съедал столько, что объедки приказывал убирать у него из-под рук, обносить кругом и раздавать прислужникам. Похоть он испытывал больше к мужчинам, притом ко взрослым и крепким. Говорят, что когда Икел, давний его наложник, принес ему в Испанию весть о гибели Нерона, он не только нежно расцеловал его при всех, но и тотчас попросил его приготовиться к объятиям, а потом увел. Умер он на 73-м году жизни и на 7-м месяце правления. Сенат при первой возможности постановил воздвигнуть ему статую на растральной колонне в том месте форума, где он был убит. Но Веспасиан отменил постановление, полагая, что Гальба из Испании подсылал к нему в Иудею убийц.